Глава третья. Смерть. Северо-западная площадка для дуэлей. Громовец. Софи внимательно следила за сражением Артема и Юрия Пронского. Она не знала, куда ехала, и когда увидела церковное здание с амфитеатром, подумала, что парень хочет зачем-то поглазеть на бои. Потом выяснилось, что это его люди там кого-то бьют, и вот он объявляет войну самой могущественной семье в городе, и Уварова окончательно теряет нить происходящего. На секунду девушка подумала, что Артем сошел с ума. Разбрасываться такими решениями совсем на него не похоже. Он всегда был добрым, любознательным юношей, чуть себе на уме, да, но совсем не жестоким и уж тем более не кровожадным. Потому она удивилась, насколько хладнокровно он принял решение отнять жизнь Арсена Пронского. Возможно, это был плохой человек, но убийство шокировало Софи. Она впервые поняла, что ничего не знает о любимом, что видела только одну его сторону — витрину, которую он разрешал ей осматривать. То, что было у него в голове, совсем теперь стало для нее недоступно. Чистый ум, правильные мысли, зрелые рассуждения, хорошее чувство такта и юмор — это в первую очередь привлекло ее в нем. Он как будто не из мира сего, ворвался в ее жизнь, навел в ней бардак и также быстро исчез. Она была в курсе ежегодной военной повинности у дворян, но Артем отсутствовал больше 2 месяцев, и за это время написал ей лишь одно письмо. Одно. И то, в котором предупреждал, что нашел любовницу. Не извинялся, не пытался как-то загладить свой проступок, просто поставил перед фактом. «Если хочешь быть со мной, тебе придется с этим смириться». Это было жестоко. Нет, это было высшей степенью наглости. Он знал, насколько она к нему привязалась, знал, что имеет над ней власть, и тем не менее воспользовался этим. А она, как дура, верила, что вот вернется ее Артем, и заживут они нога в ногу. 1000 раз проворачивала в уме их свадьбу, представляла, сколько у них будет детей, а потом внуки. Это еще ладно. Софи не могла понять другого. Почему она, такая умная, разумная, все знающая и видящая, не смогла написать ему ответное письмо с парочкой ласковых? А ведь пробовала. Садилась, писала, злилась, рвала бумагу и потом ревела. За это она еще больше себя презирала. Как будто где-то допускала мысль, что он приедет и скажет: «Это все был обман, меня подставили», или «Я так сожалею, не знаю, что на меня нашло». Всякий бред, именно бред, лез ей тогда в голову, и она решила подождать его возвращения и сказать ему все в лицо. 100 раз сказала. Когда он без предупреждения заявился к ней, как ни в чем не бывало, расселся весь такой разодетый и уверенный в своей правоте, все ее внутренние диалоги, все накопленные остроумные ответы и колкости унесло куда-то на задворке сознания. Ей хотелось коснуться его, снова поговорить, как раньше. У них такие интересные вечера порой были. Но она сдержалась и надела на себя маску Мегеры. Гордость не позволила. Софи знала: дай слабину в такой мелочи, и все. Ночь бы они провели вместе. А ему надо было дать понять: не прав. Когда Артем вышел на арену и готовился к бою, она молила небеса, чтобы он выжил, чтобы Пронский не обошелся с ним слишком жестоко. Про этого человека разные слухи ходили. У него были везде глаза и уши, потому о семье некромантов старались прилюдно не распространяться. В приватной беседе Софи как-то узнала: Юрий отрезал незнакомцу язык только за то, что несчастный пошутил над нарядом его дальнего родственника. Она была новенькой в Громовце, потому не знала, как тут все устроено. Но за 2 месяца успела услышать ту самую историю падения клана Баритинских и про извечные амбиции Пронских занять их место в старом городе. Эти богато одетые люди, сидевшие напротив нее, не казались ей настолько опасными. У многих на лицах было написано напряжение. Кто-то плакал, другие сидели мрачнее тучи. Похоже, сегодня их мечтам не суждено было сбыться. То, как Артем улучшил свое владение самыми разными стихиями, произвело на нее сильное впечатление. Он с такой легкостью создал голема, будто спичку зажег. А это, между прочим, биоэлементная магия. Для ее освоения в стандартной системе «Человек-источник» уходят годы, а тут она была реализована через рунические круги. Софи хоть никогда сама не сражалась, но глаз у нее был наметанный. Как профессионал-теоретик, она с легкостью могла понять. Вот этот маг — балабол и ничего собой не представляет. Вот этот — твердый середняк. А третьему надо еще поработать с коэффициентом трансформации. У Артема каждое заклинание тени выходило настолько отточенным, будто он провел за их освоением десяток лет. Импульс, форма, кэф подвижности и скорость материализации — какой-то высший пилотаж. Он переделал технику теневого скольжения под свои нужды. Если у других это была выстроенная дорожка, державшая шлейф 5 секунд, то Баритинский стирал его за собой. Тот буквально исчезал из-под пяток. А траектории и вовсе не было видно. Это похоже на катание на коньках по льду. Она была сообразительной девочкой и понимала, зачем это все. Противники не знали, куда будет двигаться маг тени, а также не могли сесть ему на хвост через шлейф. Она не обманывалась видимой легкостью. Только далекий от магии человек скажет нечто вроде «Да что там, подумаешь, скользит, я тоже так могу». Только это будут топорные прямые линии с такой низкой скоростью передвижения, что проще пробежать на своих двоих, чем полагаться на этот теневой серпантин. Зачастую из-за этого многие и не хотели становиться чистыми теневиками. Сложность освоения даже самых базовых приемов, не говоря уже о чрезмерном монорасходе, превышала отдачу от вложенных трудозатрат. Зачем страдать, когда можно взять такой нужный везде огонь и не заморачиваться? И это наблюдение было одним из многих других проанализированных глазастой девушкой. Циферки она прекрасно умела считать и прикидывала, сколько покажет ауроскоп. Молнии Пронского выглядели топорными на фоне того, что вытворял Артем. Но, надо признать, защита у некроманта была отменной. Так просто не подберешься. И она сама не заметила, как включилась в просмотр боя, забыв про контекст, из-за которого все происходило. Это было красивое в целом сражение, но продлилось совсем недолго. Когда остальные смотрели на голема, она внимательно следила за самим Пронским и потому успела заметить синюю вспышку барьера и забеспокоилась, что Артем выдал себя. Однако трюк с туманом замаскировал все, и она даже поставила ему галочку в уме, как какая-то учительница. «Молодец, садись, 5». Все резко началось и так же закончилось. Оба дуэлянта исчезли, и Софи невольно стала переживать за судьбу Баритинского. По прошествии 5 минут она даже встала и спустилась к первым местам, практически вплотную к барьеру. Зрители гадали, что же произошло, ведь не могут же 2 сильных мага вот так бесследно исчезнуть. «Да не исчезли они!» — раздраженно крякнул седой дедушка с тросточкой. Он обернулся к группе молодых людей, возбужденно обсуждавших поединок, и разложил по полочкам. «Они сейчас там!» — он указал морщинистым пальцем вниз. «В тень мире! И кто победит, тот первым и выберется! Утащил малец некроманта, шельма хитрая! Тут борьба на выносливость!» — кивнул дед. «А то развели мистику! Тьфу! Как бабки, ей-богу!» София без него знала, что произошло, но время безвозвратно тикало. Люди без воздуха столько не живут. «Не бойся», — сказал ей подошедший Иван, — «с ним все будет в порядке», и объяснил за зелья и припасенные награды артефакты. Уварова облегченно выдохнула и, поняв, что Баритинскому ничего не грозит, раздраженно махнула головой, убирая лезущие в глаза волосы. «С чего мне вообще за него переживать? Мы с ним никто». Ломоносов, понимающе кивнул и снова посмотрел на пустую арену. «Может, и не к месту сейчас, но ты зря на него злишься. Он тебя часто вспоминал. Все говорил, вот приеду к Софи, Софи то, Софи это», — улыбнулся Иван. «Переживал, как ты отнесешься, но...» Он замолчал, посмотрев на девушку и, видя, что та напряглась, Деликатно оборвал мысль и вставил следующую. Я порой и сам не понимаю, что у него в голове, но человек он неплохой. Скрытный тут да, но его любовь к тебе мне показалась искренней. Не руби с плеча, дай ему шанс. Софи сглотнула ком в горле и хотела едко ответить, что надо было раньше думать и что не нужна ей такая половинчатая любовь. Ее прервало событие на арене, и все с любопытством оглянулись. Из тени выскочило тело Артема. Нет, не так. Оно вылетело оттуда, как из пушки. При этом в пространстве рассеялись частицы такой зловещей черноты, что многие присутствующие подскочили от страха со своих мест. Они не понимали природу этого ужаса, но на интуитивном уровне осознавали опасность. Вот только глазами ее не видели. Когда явление отступило, не все готовы были признать, что они почувствовали. Прослыть паникером никто не хотел. Потому многие уселись обратно и старались не смотреть соседям в глаза. Частицы растворились, а вот тело врезалось в барьер и отлетело от него. Баритинский повалился лицом на землю. Бедняга-церковник не понимал, что происходит, и еще полминуты собирался с мыслями. Тогда Софи не выдержала и заколотила кулаками. — Что вы молчите? Объявляйте победителей! Где некроманты? Окажите ему помощь немедленно! «Аничков! Куда ушел Аничков?» — обернулась она к Ване. «Он не здесь. Все сычевцы уехали». «Что же это творится?» Она прикрыла рот рукой и смотрела на безжизненное тело юноши. «Быстрее! Он не дышит!» Ее крики привели в чувство присутствующих зрителей, и они присоединились к шуму, поддерживая девушку. Святому отцу пришлось дать отмашку, и барьер сняли. К Артему выбежала помощь в виде трех некромантов с носилками. «Вы родственница? Вам туда нельзя», — строго сказал священник. «Кем вы ему приходитесь?» «Кем? Я...» Она кусала губу и заламывала руки, не зная, что ответить. «Извините, можно?» — вступился сзади Ломоносов и прошептал что-то на ухо распорядителю дуэли, и тот, понимающе кивнул. «Хорошо, вы можете подождать его в фельдшерском пункте. Сначала надо оказать первую помощь». Успокоил он девушку, но та видела, что некроманты не спешат особо с лечением, и тогда София оттолкнула в сторону святого отца и выбежала на арену. «Какого черта вы тут стоите?» — взвилась она. «Ты!» — ткнула она пальцем в целителя со сросшейся густой бровью. «Почему остановился? Вам Пронские заплатили, да? Чтобы вы убили его в лазарете?» «Остыньте, дамочка!» — сплюнул один из троицы и положил руки в карманы. «Не видите? Все. Кончен он». «Как кончен? В смысле кончен?» Она села на колени и прислонила ухо к сердцу Артема. В это время в ее груди так сильно стучало, что она не могла ничего разобрать. В ушах тоже шумело. «Грузите его», — приказал Ломоносов. «А ты кто такой, очкастый? Чего распоряжаешься?» «Вы отказываетесь выполнять свою работу?» Стараясь не сорваться и тщательно подбирая слова, спросил он. «Тебе сказано, покойник он, дура. Ничего нельзя сделать. Мне что, зомби поднимать?» «Может, тогда вы перепроверите?» — поправил на носу очки Иван. «Может, тогда перепроверите?» Некромант исковеркал интеллигентный говорок Ломоносова. «Туда ему и дорога. Нечего было воду мутить. Из-за него уважаемый человек, между прочим, погиб. Арсента. Он офицер ложи. Такие люди на вес золота. А ваш юнец-психопат отчего-то решил, что может распоряжаться, кому жить, а кому нет!» Завелся бровастый, выкладывая, что у него на уме. «Так вы симпатизируете Пронским», — вкрадчиво уточнил Ломоносов, как будто только и ждал сигнала. «Они достойные люди и много добра сделали. А что ваш Баритинский?» — сплюнул некр. Ваня было дернулся поднять руку, но его отвлекла Софи, раскачивавшаяся туда-сюда, сидя на коленях. «Ауроскоп! Ауроскоп!» — с надеждой воскликнула она, поднимая свои большие слезящиеся серые глаза на Ломоносова. «Если человек мертв, — запинаясь начала она, — то ауроскоп ничего не покажет. Мы можем измерить уровень его стихий и понять, так ли это. У кого-нибудь есть ауроскоп? Ваня!» — с надеждой попросила она. «Сейчас будет», — бросил он и побежал к выходу из арены, там быстро сказал пару фраз святому отцу, и тот вынул прибор из кармана и вручил бывшему коллеге. «Вот, держи». Вернувшись бегом назад, он протянул девушке магический измеритель. Некроманты лишь скептически глянули на это, но мешать не стали. Софи молила всех богов, чтобы шкала проявилась, чтобы там не было пустоты. Она разжала порезанную кисть Артема и вложила туда черный стержень артефакта. «Ну и что? Бесполезно это все!» — сказал сзади стоящий бровастый некромант. «Погоди, что там, Софи?» — поинтересовался у нее Ваня, а девушка с широко распахнутыми глазами смотрела сквозь измерительный прибор, потом выпрямилась как-то странно, уставилась на бездыханное тело и тихо произнесла. «Он жив». «Отлично!» — обрадовался Иван, который тоже переживал за друга и сразу же приказал некромантам взять носилки, но голос подал третий, по-видимому, главный из них, что до этого молчал. У него было несколько серебряных сережек в ухе и квадратная мощная челюсть. «Что показал ауроскоп?» — спросил некромант. «Это не важно, он жив!» Софи встала и отряхнула коленки. «Ты меня что, не слышала, подстилка баритинская? Я вопрос задал!» Он больно схватил девушку за плечо, но та дернулась назад. «Попрошу без рук», — примирительно сказал Ваня, но получил смачный удар в челюсть и упал на землю. «Отдохни!» — кратко бросил ему лидер некромантов. «Давай сюда, измеритель, или мы оттрахаем тебя втроем прямо здесь, сука!» Софи стрельнула взглядом по Ивану, что вытирал кровь с губы, и, опираясь на локоть, собирал глаза в кучу. Девушка шустро спрятала ауроскоп за пазуху. Так называемые лекари оказались на короткой привязи у Пронских и знали, что девушка безродная, к тому же еще чужачка. Никто такую не хватится. «Оставь ее!» — сплюнул кровью Иван и привстал, за что тут же получил удар ногой в голову. Однако парень в этот раз был готов к конфликту и смог ухватиться за голень. «Глянь на него! Вояка!» Бровастый пришел на помощь своему товарищу и уже замахнулся кулаком, чтобы съездить по лицу щуплого защитника. «Отпусти ногу, козел!» — сквозь зубы прорычал схваченный некромант. «А у тебя больше нет ноги!» «Что он сказал?» — спросил главный и обернулся, когда его друг действительно потерял конечность. Она просто разлетелась на куски. А потом у всех присутствующих, в том числе и у Софи, разом исчезла вся мана. Софи не поняла, как это произошло, но додумать не успела, потому что Ваня встал на ноги и, появившимся из руки мечом света, разрезал бровастого, как кусок масла. «Это что за чертовщина? Стой!» — поднял руки главный насильник и побежал было к девушке, чтобы взять ее в заложницы, но Софи быстро обо всем догадалась и, оттолкнувшись от земли, ударила обидчика в грудь ногой. Тот был тяжелее ее, но не ожидал от девушки такой прыти. Толчок заставил его отступить, и этого времени хватило Ване, чтобы снести голову горе-целителю, а потом он добил искулящего безногого. «Хороший удар», — похвалил клирик девушку. «Спасибо», — поправляя волосы, ответила она. К ним уже бежала охрана из церковнослужителей и окриками заставила Ломоносова убрать оружие. «Я под юрисдикцией рода Баритинских», — поднимая руки вверх, объяснил он и показал пальцем навалявшегося Артема. «Пока еще не полноправный, но я член будущей дружины Артема Борисовича, а это значит, тоже нахожусь в состоянии войны с Пронскими». «При чем здесь наши работники площадки?» — строго спросил широкоплечий паладин, видевший драку своими глазами. Эти разборки его не касались, пока не была применена магия. «Они отказались лечить моего барона, а также сознались в пособничестве Пронским. Вот девушка-свидетельница подтвердит», — ловко разрулил ситуацию Иван, и Софи тут же кивнула. «Все так, он еще жив, они пытались соврать, а потом напали на...» «Мы видели, что было дальше. В любом случае, вам до конца разбирательства советую не выезжать из города. Берите его на носилки, парни, и в лазарет». «Можно с ним?» — спросила Софи. Паладин погладил усы, смеривая красавицу восхищенным взглядом. Ему понравилось, как та бойко сопротивлялась, у самого такая же женушка с характером. То, как белокурая защищала парня, заставило его поверить, что все сказанное правда. «Хорошо, я не против». Артема отнесли в лазарет и послали в Громовецкую лужу за некромантом, оставив юношу на кушетке. В помещении были только София и Ломоносов, который зачем-то закрыл дверь и ножом разрезал баритинскому рубашку, оголяя торс. «Что ты видела, смертная? Что показал ауроскоп?» Голос заставил ее вздрогнуть, а светящиеся синим глаза нагнали ужаса. Нечто подобное она почувствовала, когда по амфитеатру разлетелись зловещие частицы. Только там это было секундное событие, а здесь непрекращающаяся давящая тревога. Ломоносов отвернулся и положил обе руки на грудь Артему. Софи вспомнила, как дышать, и, обойдя боком, увидела распространяющийся белый свет от Ваниных ладоней. Он будто шел внутрь, заставляя тело Артема становиться красным. Стали видны его кровеносные сосуды, органы и даже кости. «Отвечай!» «Я увидела...» Девушка быстро достала измеритель и крепко сжала его рукой. Что-то ей подсказывало, что этому созданию можно открыть правду. «Я увидела...» Страх все равно сковывал ее голосовые связки, и во рту пересохло, поэтому не в силах выдавить из себя слов, она протянула ауроскоп магу. «А-ха-ха!»